Они уже покинули Питтсдаун, когда на взмыленной Левиной кляче их догнал Патрик с авоськой в руке. «Пу, ледащая!» – притормозил он, настигая повозку. «Вы лошадь забыли!» «Барахло?» – скептически заметил Олаф. «Но все-таки!» – засмеялся Патрик, протягивая просиявшему Илье авоську, в которой со стеклянным звоном гремели бутылки столичной. «Вот на память! Мы ночью в хранилище залезли, искали что-нибудь почитать. Странные какие-то бутылки». «Лошадь оставь себе», – растроганно приступил к делу Илья, отвинчивая пробку. «Леве она теперь ни к чему, думаю». Патрик молча развернул лошадь и теперь уже никуда не торопясь направился к городу. Бек, переглянувшись с Олафом, слегка хлестнул прожевалку сухой веточкой, и они опять тронулись в путь. Илья, распугивая койотов, долго распевал хриплым басом «Если бы парни всей земли!» и уснул только за полчаса до прибытия в индейский лагерь. Встреча была жесткой и недружелюбной. Два десятка стрел, просвистев оперением, вонзились в землю перед ногами лошадей, как только они миновали голубую табличку с лаконичной белой надписью «Апачевск». Белозадым братьям проход и проезд воспрещен. «Олаф!» – вполголоса попросил Бек, наблюдая, как к остановившейся повозке приближается пяток индейцев. «Ты не обидишься, если я тебя попрошу полчасика побыть моим, как тебе помягче сказать, ну, словом, слугой?» «Задово поменять хочешь?» – понимающе, но чуточку обиженно уточнил Олаф, печально усмехаясь. «А я думал, ты мне теперь друг». «Да нет!» Чуть смутился Батыр. «Для солидности. Да и какой дурак отдал бы тебя, богатыря, за какого-то Леву? Одна борода твоя чего стоит?» «Это так», – успокоившись на свой счет, согласился Олаф, довольно оглаживая рыжую поросль на волевом подбородке. «Топор в повозку спрятать». «Ни в коем случае», – распорядился Бек. «Сунь за пазуху, но так, чтобы на виду был». «И молчи! Что бы я ни говорил, молчи себе в тряпочку!» Олаф сначала стал искать по карманам замусоленный платок, но потом до него дошло, и он приготовился терпеливо молчать. «Моя большой апачевский вождь Чагука Бизоний Рык!» Приближаясь, хмуро проинформировал Бека статный индеец, не уступавший габаритами Олафу. «Бледнозадый брат мой нарушил границу своей резервации. Бледнозадый брат умрет. Хао!» «Бизон – крупный зверь», – уважительно, но с достоинством согласился Бек. «Мой краснорылый брат имеет силу бизона и сердце пумы. Я не врублюсь вот только, чьи глаза у моего брата? Глаза совы или глаза выхухоли?» «Чагуке плевать!» – высокомерно заметил индеец, не опуская лук. «Чагука не знает выхухоль!» «Моя Чагуке объяснит!» – хладнокровно обронил Бек, не обращая внимания на направленную ему в лоб стрелу. «Выхухоль – это подвид из рода хухоли. Есть еще три представителя этой породы – нахухоль, похухоль и дохухоль. Нахухоль слобен и агрессивен, похухоль равнодушен и сонлив, дохухоль толстопус и жирен. Все они живут в норах и очень плохо видят». «Чагука не из рода хухолей», – обиженно сверкнул глазами индеец. «У него острый взгляд». «Я так и думал», – громко заметил Бек, поворачиваясь к Олафу и вновь переводя спокойный взгляд на индейца. «У Чагуки глаза ночной совы. Он видит на сотню миль!» Чагука удовлетворенно кивнул, гордо окидывая совиным взором соотечественников. «Но сейчас день!» – печально продолжал Батыр. «Солнце ярости обожгло взгляд мудрой птицы. мой краснорылый брат не видит цвет моей кожи. Чагука внимательно уставился в лицо Батыра и чуть растерянно опустил лук. «Мой брат смугл и узкоглаз», – почесав лоб, признал Чагука. «Мой брат прокоптился в больших вигвамах. Моя, большой вождь Батыр верблюжий рог из племени Азахов», – гордо сообщил Бек, распахивая халат. На груди Бека синела изящная татуировка, сделанная Батыру Верещагиным по дружбе и по пьяни в окрестностях Тадж-Махала. «Ёшкин кот!» – не удержался Чагука, с завистью разглядывая батальную сцену. Степь и топчущего геологов боевого верблюда, меж горбами которого сидел индифферентный ко всему происходящему маленький, но узнаваемый Бек. «Моя хочет видеть главного вождя», – нахмурился Батыр, в глубине души искренне довольный произведенным эффектом. «Моя несет добрые вести!» Чагука выразительно щелкнул пальцами, и индейцы, окружив повозку, неспешно направились к рощице, на опушке которой и был разбит лагерь апачи. Сам Чагука поспешил к начальству с докладом, опередив отряд. Приветствовать Бека вышел сам Рача, Орлиный Коготь. «Моя рада приветствовать достойного сына верблюда! Мой вигвам, твой вигвам!» – заметил вождь апачевских вождей Рача. «Покажи мне свой тотем, мой смуглый брат!» Бек с достоинством распахнул халат и повертелся на месте, предусмотрительно давая возможность насладиться мастерством художника всем присутствующим. Дипломатический ход Бека, подарившего лицезрение прекрасного всем социальным слоям племени, был замечен вождем. Рача прогнал от своего вигвама всех, кроме Чагуки, предложил Беку присесть на циновку под деревом и продолжил допрос, ловко закамуфлированный под радушием. «Мой брат выбрал сильный тотем», – завистливо отметил вождь, наливая в пиалу чай и подвигая ее Беку. «И он пришел издалека, из страны двугорбых мустангов. Что нужно сыну смуглого верблюда в стране дохлых бизонов?» Бек тем временем, не спеша и с удовольствием, дегустировал крепкий зеленый чай. «Горе моего брата велико», – соболезнующе ответил Батыр, уводя разговор в сторону. «Бледнозадые собаки перебили в твоей земле всех бизонов, а в моей земле понатыкали нефтяных вышек. Моя лично сжег 8 буровых, но они плодятся, как тараканы. Скоро верблюда пасти будет негде. Хао!» Рача не совсем понял про нефтяные вышки, но, не желая терять лица, переспрашивать не стал. Главное, он уловил. Высокий гость недолюбливал бледнозадых. «Пожар в прерии – дело хорошее», – вежливо согласился Рача, возвращаясь к сути вопроса. «Но что мой храбрый брат делает на земле детей Маниту? В его земле перевелись буровые, и он сменил равнину для охоты». «Переведутся они как же!» – искренне возмутился Бек. «Это дело долгое. Буровые еще жечь и жечь. Надо заботиться об экологии». «Экология важна», – опять согласился Рача. «Но все-таки, что мой горячий брат делает на земле апачи?» «Мой краснорылый брат заваривает чай, как опытный аксакал», вспомнил о вежливости и отвесил дипломатичный комплимент Батыр, сам наливая себе чай в пиалу из кипящего на костре чайника. «Орлиный коготь отсыплет своему смуглому брату полный мешок заварки», – успокоил Рача Бека. «Но моя хочет наконец знать, зачем ты сюда приперся, сын смуглого верблюда?» Батыр с достоинством допил пиалу, поставил на циновку и перевернул ее вверх дном. «Твоя мало-мало ходи за мной», – вежливо пригласил он Рачу к повозке. Вождь с достоинством последовал за Беком, узрел спящего Илью и, недоумевая, вернулся к вигваму. «И что?» – поинтересовался Рача, наблюдая за тем, как наглый Бек приступает ко второму чайнику. «Мне было видение», – заговорщическим шепотом сообщил Бек. «Мне явился Маниту и сказал, чтобы я нашел и привез в ближайший каньон Силиуса. Там за ним явится крытый, разукрашенный брезентом смерч и унесет нас в страну предков на поля доброй охоты. Силиуса я нашел. Тут у вас где поблизости каньон?» Рача перевел ошарашенный взгляд на Чагуку. Тот озабоченно потер ладонью затылок и напомнил шефу. «Есть каньон, мили отсюда. Мы там еще кирпичи храним. Только смерчей там не бывает. Чагука знает». «Замечательно!» – улыбнулся Бек, делая попытку встать. «Значит, мне с моим рабом и с Зилиусом нужно туда». «Сидеть!» – рявкнул Рача, но, пересилив гнев, делано улыбнулся. «Пей чай, смуглый брат мой, и скажи мне еще. Я правильно понял, у тебя в повозке сам Зилиус?» «Силиус», — обреченно подтвердил Бек, — «самый что ни на есть. Вон и раб мой Олаф подтвердит». Олаф, обрадованный, что о нем все-таки вспомнили, закивал так, что голова его чуть не оторвалась. Но рта дисциплинированный викинг так и не раскрыл. «У моего смуглого брата храбрость верблюда, но доверчивость ягненка», – обрадовал Бека Рача. «Я позову шамана, и мы вместе посмотрим на Зилиуса. Если это он, то мы побыстрее проводим моего брата вместе с его рабом Олафом и повозкой к чертовой матери. То есть, пардон, туда, куда захочет мой брат». «Проверяйте», – улыбнулся Бек, устраиваясь на циновке поудобнее, наливая чай и подмигивая насторожившемуся Олафу. «Но если Зилиус не Зилиус, то мы вместе с моим смуглым братом пустим шкуру этого лжедуха на тамтамы, а раба Олафа, еще одного бледнозадого полосатого янки, сожжем на костре. Мой брат доволен?» «Без проблем», – заверил Рачу Бек. «Мой красноликий брат мудр, как скорпион. Зови шамана, брат мой». Спешно разбуженный шаман явился 5 минут спустя, злой и страдающий от похмелья. «Ну?» – мрачно и требовательно сказал он, присаживаясь на циновку. Рача кратко посвятил его в курс дела. «Брехня!» – лаконично заметил шаман, напомнив Беку своим проницательным умом и атеистическими взглядами его приятеля, отрядного священнослужителя Латына Игарковича. «Надо есть меньше мухоморов, смуглый наш брат. Сейчас я разбужу твоего Зилиуса, и мы вместе посмеемся над ним и твоими снами». «Я бы не стал будить», – вкрадчиво заметил Батыр, пожимая плечами. «А смеяться не стал бы тем более. Ваше племя и так на грани вымирания. Но это дело ваше. Некто Понтий Пилат в таких случаях требовал таз с водой и умывал руки. Чистоплотный был и воды не жалел, однако». В этот момент Крачи и шаману юркнул и, почтительно присев на корточки, начал что-то шептать молодой пронырливый индеец. До Бека доносились лишь отдельные слова: «большой пожар», «зверюга в железной шкуре», «виски кончилось» и «конец пиццдаунцам». Шаман, внимательно выслушав лазутчика, молча встал и пошел к повозке. Задержался он там недолго. Был момент, когда Бек даже пожалел о выбранной тактике. Шаман склонился над беспомощным Ильей, с сомнением вглядываясь в его безмятежную детскую улыбку. Но все обошлось. С наслаждением, несколько раз вдохнув запах сивушного перегара, шаман вернулся к вождю явно обескураженный. «Пардон?» – встал с циновки Батыр. «Одну минуту!» Он тоже сходил к повозке и вернулся к костру с бутылкой столичной. «Вот!» – поставил он презент на циновку. «От меня, то есть от Зилиуса. И это единственное, что удержит его в повозке, если он будет неосторожно разбужен». Бек разлил водку по пиалам, крякнув, опустошил свою и выжидательно глянул на Рачу, шамана и Чегуку. Первым решился шаман. Медленно, но с откровенным удовольствием он переместил содержимое пиалы в свой желудок и с достоинством занюхал рукавом. «Вообще-то знамения были», – нерешительно заметил служитель культа. «Вчера разведчики видели в прерии восьминогих двухголовых койотов». Между тем, следом за шаманом, дегустацию неземного напитка, сшедшего с небес Зилиуса, провели Рача и Чагука. «Вот что!» – отдышавшись, решил вождь Апачи. «Смуглый брат мой отдохнет в благостной тени, а моя берет тайм-аут. Пусть мой брат погуляет по лагерю и развлечется. Вигвам с разведенными скво на той стороне рощи. А если мой брат захочет, может покидать топорик в пленного Белозадова. А моя пока проведет с шаманом совет. Чагука, принеси жаркое и проводи гостя». Бек, запахнув халат, жестом подозвал Олафа и неторопливо побрел по лагерю. Леву он обнаружил привязанным к столбу пыток. Ноги его до колен были завалены сухим хворостом. Несчастный пан Джаповский стоял гордо и прямо. Упасть не давали веревки. Вокруг задова сверкали ножи и томагавки. Молодые воины, красуясь, демонстрировали друг другу и восторженным индейским девушкам свое боевое искусство. Столб был весь в рубцах и засечках. «Бледнозадый хороший воин», – мрачно признал Чагука, недовольный тем, что его не допустили на совет вождя и шамана. Он ни разу не застонал от страха и даже не вспотел. «Где вы его отловили?» – осведомился Бек, внимательно вглядываясь в бледное лицо друга. «Целовался с пани Владой в тростнике», – надменно засмеялся Чагука. «А у пани Влады жених есть. Акука, сын Рачи, надежда племени, мой племянник. Его вчера хотели повесить, но он порвал веревки из воловьей кожи, разметал белозадых без числа голыми руками и ускакал на добытом в бою вороном мустанге». Почтительно расступаясь перед гостем из далекой страны двугорбых мустангов, индейцы дали Беку дорогу до самого огневого рубежа. «Мой смуглый брат – великий воин!» – пристально глядя в глаза Беку, процедил Чагука. «Народ Апачи хочет поучиться у своего брата из страны буровых умению владеть томагавком». С этими словами индеец всучил Беку 5 топориков и почтительно отступил назад шагов на 5. Растерявшийся Батыр дернулся было назад, но было поздно. Внимание всех присутствующих обратилось теперь исключительно на него. Протяжно завыл у столба Лёва, заметив, что Бек решил все-таки принять участие в племенных развлечениях. «Мой смуглый брат – вождь вождей!» – донесся до Бека восхищенный шепот Чагуки. Бледнолицая собака застонала только при виде сына верблюда. Выл Лёва сквозь наклеенный на рот пластырь и шкурки ящерицы. Он прекрасно знал, как умело обращается с топором Бек, отрубивший мизин с левой ноги Баранова во время плановой заготовки дров на зиму. Первый томагавк улетел в кусты. «Так кидают сиу», – прокомментировал этот бросок Батыр под понимающие аплодисменты апачи, недолюбливающих соседнее племя. 3 последующих, столь же неудачных попытки, Бек последовательно посвятил магиканам, Гуроном и Квакиутлем. Назревал скандал. Лёва продолжал выть, когда последний топорик, просвистев совсем рядом с его головой, улетел всю в те же злополучные кусты. «Так кидают делавары!» – презрительно улыбнулся Батыр и в наступившей недоуменной тишине сделал знак Олафу. Уступая место Олафу, Батыр высокомерно оглядел собравшихся и представил им рыжую бороду. «Мой слуга и ученик, он покажет вам, как кидает топоры мой народ Азахов и...» Бек сделал драматическую паузу и закончил. «И ваш народ апачи!» Над поляной повисла напряженная тишина. «Олаф!» – широко улыбаясь, тихо шепнул Бек. «Если ты промахнешься, нас удушат растянутым мокрым кожаным ремешком, обвязанным вокруг шеи на санцепёке. Меня первого, Илью последнего, а тебя посередине». «А Лёву?» – усмехаясь, протянул Беку котенка Олаф. «Задов, зараза, вывернется!» Олаф встал спиной к Задову, извлек из-за пояса топор, раскрутил его в воздухе и, не глядя на цель, метнул его лезвием в плоскости параллельной земле. Топор обрубил часть богатой шевелюры Задова и снес столб выше его головы. Под гром оваций Бек изящно поклонился и тут заметил в толпе встревоженное лицо Рачи. Главный вождь апачи подчеркнуто прямой походкой приблизился к Беку и вежливо осведомился. «Я, кажется, слышал стон бледнозада из собаки». «Да, вождь!» – не скрывал своего восторженного благоговения Чигука. «Собака стонала громко!» «Это хорошо, смуглый мой брат», – отмахнулся Рача. «Но я пришел сказать, что совет слегка затягивается и хочет узнать, нет ли у моего смуглого брата еще жидких пут для его подопечного Зилиуса. Запасных. Пусть мой вдумчивый краснолицый брат скажет шаману, чтобы тот взял еще одну бутылочку», – разрешил Бек. «Но только осторожно. И только одну. Иначе Зилиус будет недоволен. И еще. Мне только что было видение, что вождь Чагука тоже должен участвовать в вашем совете». Рача без слов увлек за собой Чагуку, который бросил на Бека исполненный благодарности взгляд и скрылся за вигвамами. Бек и Олаф, убедившись, что Леве временно ничего не грозит, продолжили экскурсию. Обследовав ряд вигвамов и даже наскоро перекусив в одном из них, Бек в конце концов неосмотрительно смело полез в самое нарядное жилище, где тут же схлопотал по физиономии. Отскочив от входа, Батыр с изумлением заметил, как из домика вылезла сладко потягивающаяся Влада, а следом молодой индеец, голый по пояс, но решительный, как лев. «Ой!» – восторженно захлопала глазами девушка. «Это же пан Батырбековский! Вот радость! А Кука, поздоровайся! Этот пан – земляк моего папы! А где пан Муромский?» «Пан Муромский – это пан Зилиус», – внушительно глядя в глаза девушки, заметил Бек. «Он спит. И не надо пана будить. У него головка бобо». «Ой, Олаф!» – засмеялась Влада, бросаясь к рыжей бороде. «У меня такая радость! У меня свадьба в следующее воскресенье! Ой, какой котенок!» Бек и Акука, сын Рачи, внимательно глядели друг другу в глаза. «Значит, пан Зилиус – это пан Муромский», – усмехнулся Акука Рача. «Значит, разорвал кожаные веревки и сбежал», – отпарировал Бек. Дитя степи и сын прерий друг друга поняли. «Что, Папахин?» – поинтересовался Акука, натягивая на ходу футболку и сопровождая Бека. «Пьет», – осведомил нового приятеля Бек. «Разберемся», – заверил Батыра юный вождь апачи. Спустя час повозка с Ильей, связанным Левой, эта обещанная Зилиуса потенциальная жертва обошлась Беку еще в одну бутылку, сам Батыр, Олаф, котенок, Акука и Влада достигли каньона. Акука с удивлением оглядел карусель, но расспрашивать гостей не стал и только помог Олафу устроить Илью в расписных деревянных санях. Илья проснулся, удивленно оглядел окрестности, обещал Владе обязательно быть на завтра к свадьбе, посоветовал Беку завернуть по пути в родной аул за кумысом, а заодно и выпустить там вольное стадо измученную проживалку. Хлопком в ладоши отпустил Сивку погулять по нетронутым цивилизации реальностям с сочными полями и лугами, приказал Олафу развязать Лёву, похмелился, заказал карусели мелодию кукарачи на отлет, очень утомился и снова уснул. Владка перецеловала всех отлетающих, в том числе и пока еще связанного Лёву, и унеслась на персональной лошадке примерять подвенечный наряд. Акука задержался, прощаясь с Беком. «Учиться тебе надо, сынок», – напутствовал жениха Бек. «Учиться, учиться и учиться». «В этой-то стране?» – скептически усмехнулся Акука Рача. «Поезжай в Европу», – посоветовал Батыр. «У меня в этой реальности в одном заведении блат есть. Приятель там дворником работает. Черкануть пару строк». Про реальность Акука ничего не понял, но как индеец новой формации от протекции не отказался. «На!» Батыр снял и протянул индейцу песочные часы, привязанные кожаным ремешком к его левому запястью. «Тут камней пара тысяч. Мелких, но точных. Прощай. Владку береги. Поезжай. Не надо тут на нас смотреть. Зилиус чужий глаз не терпит». Акука засмеялся, вскочил на коня и скрылся за поворотом дороги из каньона. Гигантский пыльный смерч, поднятый каруселью над каньоном, был виден за много миль. «Зилиус улетел», – флегматично заметил шаман, бережно откупривая выкуп за Задова. «Невестка говорила, что он обещал вернуться», – с надеждой возразил Рача, протягивая оловянную кружку.